а не какого-то там Элию, бедного еврея из Белой Церкви. Любимая девушка Элии была названа именем модным и красивым, как будто ее с самого рождения хотели украсить. Белла означает «красивая», имела в семье прозвище «Белла Бешеная». Где в этой крошечной, похожей на фарфорового ангелочка девушки, помещалось столько своеволия, смеха, слез, криков, поцелуев и скандалов, загадка. Но она держала в своем кукольном кулачке всех. Родных, прислугу, потенциальных женихов и всех, с кем ее хоть на мгновение сводила судьба. Белла желала получить от жизни все. И в это все входил красавец Белоцерковский. Нельзя сказать, что она вышла замуж за Белоцерковского против воли семьи. Не было у семьи на нее никакой воли. Вся воля была у Беллы. Белла принесла мужу в приданное два дома на Кирочной и, конечно, деньги. Элия принес жене свой диплом юриста и какое-то невероятное, даже болезненное обожание. Он любил ее как свою первую женщину, как свою последнюю женщину, как единственную женщину в мире, как произведение искусства, как все самое прекрасное на свете. Элия был убежден, что в их любви с Беллой присутствует Бог, ежедневно благодарил Творца за совершенство, которое он создал в образе Беллы. Что это было: первая любовь, эротическая очарованность, привязанность одинокого в столице провинциального мальчика, настоящее большое чувство. Маркус, приехавший в Петербург познакомиться с невесткой, отнесся к ней с холодным неодобрением. Уж слишком она была столичная, новомодная и обрусевшая. Не говорила на идиш, а только по-русски и по-французски. Не зажигала субботние свечи, не. В Талмуде сказано: создать по-настоящему счастливый брак для Господа не легче, чем заставить расступиться Красное море. И Маркус совсем не был уверен, что Белла — это как раз тот случай, когда Красное море расступится. Не понравилось. Впрочем, и Маркус Белле не понравился, уж слишком он страстно любил своего сына. Слишком был из другой жизни, религиозной и местечковой, из прошлого века, в общем, старье. Элия Белоцерковский начал службу помощником присяжного поверенного, и заработки его были совершенно ничтожны. Приданная Белла позволяла им ни в чем себе не отказывать, но Элия старался не тратить ничего, что не заработано лично им, иначе говоря, не тратил на себя почти ничего. Однако настроение его было радужным. Благодаря трудолюбию и способностям очень скоро он войдет в коллегию адвокатов, а став присяжным поверенным, сделает карьеру, и у него будут интересные дела и хорошие заработки, и все у него будет. Но это было не самое удачное для юридической карьеры время. В начале 20 века среди петербургских присяжных поверенных было 20% евреев, каждый пятый. Это получилось как-то незаметно для властей, но когда власти ознакомились со статистикой, они пришли в ужас и решили: каждый пятый — это все же перебор. И тогда евреев стали принимать в ряды присяжных поверенных только с особого разрешения министра юстиции. Но что означало особое разрешение министра юстиции для конкретного Элии Белоцерковского? В реальности для евреев это означало «нет», и для Элии Белоцерковского это означало запрет, как теперь говорят, запрет на профессию. Спустя некоторое время Сенат опять разрешил евреям вступать в коллегию адвокатов, и Элия в очередной раз подал прошение в коллегию, но тут последовал новый законодательный акт, в котором уточнялось процентное ограничение для евреев. Все это означало: да, можно, но нет, нельзя. Белоцерковскому ответили, что квота для лиц иудейского вероисповедания исчерпана, и вакансий нет. Все это длилось не один год, было как будто вас посадили на лошадку на карусели и запускают то в одну сторону, то в другую, и вы уже не понимаете, куда вы едете, и едете ли куда-нибудь, а просто ужасно кружится голова и мутит. И Белла. Не то чтобы она пошло требовала денег, но все же удивленно и немного разочарованно.